Уважаемый Герман, как мне кажется, ни экипаж, ни пассажиры еще не прочувствовали всю серьезность ситуации, несмотря на истерики и стрессы. На втором часу вахты напарник, напитавшись аурой окружающей тьмы, решился поделиться опасениями. Я вот думаю, что будет, если какая-нибудь водоплавающая мерзость длиной десяток метров решит нами поужинать. Чем отбиваться? Типун вам на язык, Володя. Чем? Импровизировать будем по мере накопления информации. Да и не все так плохо, наше вооружение способно остановить слона. Так что если тут нет динозавров, но вы правы. Народ не прочувствовал, так всегда бывает. Даже в 41-м не прочувствовали, что тут делать. И это не проблема русских. Первая фраза, которую в экстриме произнесет человек любой нации и народности, будет такова. Этого просто не может быть. Вторая. Я не знаю, что это, но оно на нас надвигается. Потом последует третья. Соедините меня с президентом. И только четвертая окажется более-менее продуктивной. Нам понадобятся пушки побольше. Соглашусь, именно так человек и устроен. Однако в обществе имеются и другие люди, способные действовать моментально. Если не одиночки, то это всего лишь исполнители, торпеды, ничего не решающие, либо решающие с катастрофическими для всех последствиями, но никогда не руководители. Как наш бодрый боцман, в котором эта жилка присутствует и уже потому его стоит сдерживать. Подобных генетических героев немного, и они в непонятной обстановке незнакомой среды, как правило, умирают первыми, отрезал я, на том свете сразу попадая в кипящий котел за то, что оставили женщин и детей выживать в страшных муках, охотно подхватил профессор Мазин. Единение душ, вот и успокоили друг друга, отсекая героизм в сторону, черт-те что, чисто трусы. Объективно же стоящий у островка в дельте железный пароход есть пока самое безопасное место из всех возможных, да и немногое изменится от осознания. Механик, правда, предложил капитану в вечеру, коктейли Молотова надо сделать, для начала, а с рассвета можно озаботиться созданием огнемета. Я тебе дам огнемет, баламут, шкипера чуть удар не хватил, не помнишь, как таежный месяц назад тушили, бармен, мля. Спалим все нахрен, а у меня детей целая свора. Где жить будем? Как передвигаться? Здесь дорог нет. Выкини из головы. Потом они начали прикидывать возможность применения горячего пара из машинного отделения подвести к залозоопасным местам. Эту методику вроде применяли в Одинском заливе, как противопиратскую. И опять ТБ, материалы, которых не имеется, необходимость постоянно кочегарить машину. Много чего поперло экзотического. Спецы сожалели, что на Темзе нет насосов высокого давления типа пожарных, смывающих гуронов с их пока чисто гипотетических пирог, не предусмотрено заводом-изготовителем. Тут уж я не выдержал. Мужики, извините, но вы не туда заходите. Давайте вернемся к старому доброму огнестрелу. Уверяю вас, какой бы я ни был стрелок, но, начиная с 200 метров, из своего зауэра успею навалить целый сноп попасов. Малокалиберная винтовка будет эффективна против человека, тем более голова, начиная с сотни, а уж следом подключатся гладкоствольные ружья со всей их мощью. Я уже не говорю о кормовом орудии и 12-миллиметровой картечи, которой туда можно насыпать целый кулек. Есть дефицит нарезного, но тут самостоятельно ничего не придумаем. Да и в принципе, война, не наш метод, это не крейсер, и на Темзе далеко не морской спецназ. На том заседание генштаба и закончилось. Пока. Механик так просто не сдастся, заводной он человек. Под тропическим звездным небом темный корпус баржи приобрел новый облик, зловещий, не думаю, что любители индустриала с восторгом остались бы там на ночь. Незнакомые, по уверениям капитана, созвездия ярко светились над нами, однозначно показывая, что мы не на родной земле, хотя с этим полной ясности не было. Дело в том, что луна осталась на месте, в небе сиял знакомый полумесяц с узнаваемыми контурами поверхности, частично успокаивая души, и солнце привычное. Как сказал Володя, создавалось впечатление, что копию солнечного модуля поместили в какое-то другое место Вселенной. Просто фантастика, а ваши проблемы и представить невозможно, предположил Владимир, после очередного выплеска проблем своих, подлил из термоса кофе. Вам плеснуть. Экран мерцал, радуя глаз хоть какой-то картинкой, пусть и безжизненной, работала РЛС, периодически просвечивая доступную акваторию. Сашка, прихватив винчу и тепловик, опять полез на баржу, дабы проверить сектор мертвой зоны. Внизу кто-то тихо плакал, то и дело на главной палубе раздавались торопливые шаги. По бортам судна в четырех местах тускло горели желтым светом четыре штатных масляных светильника на выносных штангах, вот и пригодился антиквариат. Настроение, ни к черту. Проблемы, говоришь, да не то слово. Как-то надо отключаться, в таком режиме долго не протянешь. Осознавать, что ты остался в некоем поле бездействия, и теперь ничего от твоих решений, знаний, сил и опыта не зависит, было очень и очень непросто. Невыносимо. Еще и момент настал критический, когда вот-вот каркас делового и финансового мира обвалится, я это чувствовал. Меня всегда хвалили за интуицию. Акции все эти, биржи, ценные бумаги, пробормотал профессор. Я сейчас не в бумагах, вышел, как-то машинально отреагировалось отклик на привычные термины. Практически. Набирающий силу европейский необольшевизм напугал всех. Вслед за Кипром экспроприаторы тряхнули все офшоры, доверие к банкам быстро падает. Американцы умело оттягивают весь инвестиционный капитал планеты на себя, но и это уже не греет. Стремление западного мира к тотальному контролю движения и состояния капиталов в интересах общества уже не остановить разумом. Тут поможет только негативная практика. Участвовать в создании такой практики мне не хочется. Что не успел продать? Нет, в целом все сделано правильно. Как ни удивительно, решил оставить часть непрофильных активов, которые отыграют свое при любом кризисе. Продуктовый ритейл и соответствующую недвижимость. Торговые сети по узловым точкам высокой проходимости всегда выживут. Люди всегда будут покупать еду, это незыблемо. А в чем? В золоте. В смысле, золотые облигации. Не совсем хорошо представляю себе. В каком золоте? Усмехнувшись, я сунул руку в карман куртки и вытащил монетку. Вот в таком. Можно. Проф полез за очками. Надо же. Это отечественная. Георгий Победоносец Банка России. Простая инвестиционка. Наивные спекулянты-обыватели иногда называют их жориками, стараясь выказать как бы пренебрежительное к редкому и малодоступному. Физическое золото. Простите, это как выглядит мешки с такими монетами. Ну что вы, просто с собой всегда имею немного. Люблю золото. Я слышал по телевизору, что оно недавно падало. Разговор на знакомые, привычные темы отчасти отвлекал, и я все еще инстинктивно цеплялся за ниточки. Согласно кивнул. Совершенно верно. Для золота этот месяц оказался самым худшим из всех за последние 12 лет. В последний день манипуляторы из США вкинули огромные объемы так называемого бумажного золота, втоптав физику вниз до уровня 1752 за унцию. Зачем им это? Хорошо быть нормальным человеком, никакой подобной хрени не надо знать. Я еще раз поднял монету, значительно потер ее между пальцами, словно банкноту. Смотрите, это антидоллар. И американцам обязательно нужно держать перед ним большой красный фонарь, а лучше шлагбаум. Они постоянно манипулируют и подавляют цены на золото, не знаю, лет более 20, не меньше. Только, уверяю вас, это уже не изменит картину глобально, ничего у них не получается. Золото, не глядя в сторону ФРС и их британских коллег, постоянно росло, примерно по 17% ежегодно. Как мячик, знаете. Чем сильнее его вколачивает вниз, тем сильнее отскакивает. А в последний год рост пошел взрывной. Процесс необратим, никто уже ничему не верит. Ведь это не золото дорожает, просто бумага дешевеет. Владелец золота не получает прибыли, он просто не потеряет капитал, это последнее убежище для активов. Остальные потеряют все, и произойдет это в течение квартала. Многие покупают. Я пожал плечами. Да. Продажи в США монет American Eagle уже установили рекорд 20-летия. Поставок физики не хватает, а спрос на трежерис испаряется. Китайцы, как с ума сошли, скупают золото под ноль. Все валится, а американцы не имеют решения, топит всех. Как я думаю, они сейчас просто молятся, чтобы Господь помог удержать ситуацию под контролем. То есть будет кризис. Кризис. Еще какой. Суперкризис. Многие считают, что после него, правда, очень болезненно, вернется золотой стандарт, а все бумаги уйдут в ад. Бизнес все чаще возвращается к идее расплачиваться на сделках золотом. Пока идеи сырые, но американский миллиардер Дональд Трамп уже пробовал брать плату с арендаторов своей недвижимости не долларами, а золотом. Все в ожидании. Одна швейцарская компания уже придумала золотую карту под названием комбислиток, комбибар Gold Card. Карта умещается в стандартном кошельке, весит 50 граммов, изготовлена из золота 999 пробы и легко разламывается на сегменты весом 1 грамм, удобное средство расчетов в розничной торговле. Каждый грамм равен приблизительно унции серебра, это около 34 долларов. Комбислиток – гениальное решение для тех, кто ожидает всемирного финансового обвала, настоящие деньги, которые всегда с собой. С баржи внезапно послышался глухой жестяной хлопок, я торопливо выскочил на крыло, включая и разворачивая в сторону заброшенной посудины левый прожектор. Владимир, в свою очередь, пошел на правую сторону, щелкнул тумблером. Какое-то время два ярких световых луча обшаривали воду вблизи корабля. Пыша-ша-ша. Саня, что там? Да показалось, к борту подбежал. Все нормально. Посижу, посмотрю еще. Ух, нервная работа. Наконец матрос успокаивающе поднял руку, прожекторы потухли, и на корабль снова упала темнота. А что бы вы посоветовали такому обывателю, как я? Профессор вернулся к разговору. Нет, конечно же, это чистая гипотетика, чего теперь? Просто интересно. В темноте случайно открытого нами запасного хранилища планеты вокруг одинокого судна будто бы теснились какие-то непонятные сущности-призраки, и я с радостью ухватился за то единственное, что могло быть надежным на заброшенном в неизвестность металлическом островке Старого Мира, разговором с себе подобным. Это родное, это якорь. Володя, у вас дом есть, или дача, а машина? И дом с Мариной имеем, и дачу, а машины целых две. Ну, вот считайте, что самые разумные инвестиции вы уже сделали. На палубе опять послышались шаги, каблучки застучали по ступеням, и в рубку зашла Нина, судовой врач. Симпатичная высокая женщина, коротко стриженная статная блондинка с зелеными глазами. Из Самары она, там таких красавиц много. Мальчики, вы не будете против, если я с вами посижу. Дети заснули, Марину уколола, Альфия отплакалась. Сил нет, уже ноги не держат, а заснуть не смогу. Мы нормально так по-мужицки засуетились. Ниночка, вы в креслице садитесь, предложил профессор. Кофейку налить. Женщина кивнула. Я подвинул качалку поближе. Кошмар, вот уж этого я никак не ожидала. Буду писать план работы, а с чего начать, даже не знаю, все надо делать одновременно. Пора поселковую аптеку вскрывать, моих запасов не хватит. Она устало откинулась, держа в руках чашечку с горячим напитком. А еще, страшно одной на верхней палубе. Вас, Герман, вечно нет, и капитана, тоже. Нина, давайте завтра обо всем, сейчас просто отдохните, предложил я. Согласно кивнув, она тем не менее выгрузиться никак не могла. Может, стоит поднять девчонок в каюту напротив, так и мне спокойней будет. Она же маленькая, предположил я. Очень даже просторная, возразила доктор. Там тоже люкс, второй. Он меньше, в одну комнату, есть двуспальная кровать и диван, как раз на трех девчат. Резерв капитана, нужно будет с ним поговорить. Какие сейчас могут быть резервы? Владимир пренебрежительно махнул рукой. Хорошие предложения, завтра решим. Уже ясно, что поначалу в темноте часто будем стоять, заранее изыскивая безопасное место. Карт нет, нет глубинных фарватеров, как ни старайся, первая же мель будет твоей, а еще можно нарваться на топляк. Так что ночные беседы вахтенным обеспечены надолго. Как вы думаете, мужчины, мы тут одни или и еще есть дислоканты? Спросила Нина. Так ведь вы говорите. Она начала успокаиваться, и пошло женское, мужчины вместо мальчиков. Я думаю, что не одни, уверенно заявил профессор. Мы знаем, что сюда переместились минимум три судна. Я вижу всего два, заметила женщина. Гуроны, как их уже прозвали, выточили наконечник стрелы из куска качественной коррозионно-стойкой стали, терпеливо пояснил Владимир. На барже такой нет, а это с огромной долей вероятности означает, что на Аракаре есть и другие заброшенные суда. Хорошо бы при случае вернуться и проверить русло, несколько абстрактно заметил я. Правда, возвращаться на Аракару почему-то не тянет. Нет уж, нет уж, вытаскивать стрелы мне не хочется, решительно заявила женщина и принялась устраиваться поудобнее, умудрившись закинуть соблазнительные ножки в качалку. Знаете, странное чувство, с одной стороны, эти старинные желтые фонари придают уверенности на палубе, а с другой, возникает страх, что нас все видят и готовятся напасть. Знаете, я прямо тут прикорну, под вашей надежной охраной». Через пару минут она уже мирно посапывала. Владимир открыл и осмотрел все шкафчики, после чего развел руками. Плед в ходовой рубке не предусмотрен, конечно, и подушка тоже. «Пойду к себе, принесу одеяло», — решил я. «Заодно и по палубе прогуляюсь, осмотрю реку». Накинув на плечо зауэр, я спустился на верхнюю палубу, а потом и на главную. После слов докторессы древние масляные фонари действительно показались мне неуместными. Пока я шел по левому борту, освещая мощным фонарем песок острова и страшноватое железо потеряшки с выпуклыми сварными швами, было еще ничего. А вот когда вышел на правый борт, обращенный к дальнему берегу, слова женщины заплясали в башке тревожными мыслями. Как же легко мы поддаемся влиянию. Даже слабый свет масляников, отбиваясь от белого корпуса Темзы, рассеивался и создавал световое поле, резко обрывающееся сразу за лейрами. И вот там тьма была, тьмой. Она права. Недолго думая, я затушил оба фонаря правого борта судна, какое-то время наблюдая, как исчезает граница контраста и звездный свет начинает выравнивать все вокруг. Вот уже и реку видно, другое дело. Ну вас к черту, товарищи гуроны и всевозможные местные монстры, уравняем условия. Потом вернулся к пушке. Рядом с ней стояла срезанная бензорезом крошечная будка, снятая с баржи, будущая боевая башня. Шучу, просто укрытие для расчета, в случае чего, например, отстрел убежать. Ее надо крепить и хоть как-то адаптировать, вырезав бойницы. Поставить стулья. Скорее всего, останется одна буква «П», наши технари еще не определились. Расчет теперь состоит из трех человек. В ходе короткого совещания решили, что в случае реального шухера туда подскакивает Зарембо со своей вертикалкой. Пару раз рядом что-то слабо плескало, и тогда я включал фонарь, без особого напряжения всматриваясь в темную воду. Успокаиваюсь постепенно, идет адаптация, привычное дело для бизнесмена. Стоя на корме, я уже через несколько минут захотел раствориться в этой по-своему честной атмосфере первозданной природы. Неожиданно меня окутало ощущение покоя и комфорта, показалось, что я тут давно и опытно. Усыпанное яркими мерцающими точками небо с поверхностью воды соединял вполне угадывающийся обрис тропического берега, где остались все страхи и неприятности. Водный мир, оказывается, он может быть более близким и желанным, чем суша. Отсюда не слышно пугающих звуков ночных джунглей, и уже оттого легко. Обалдеть, как красиво. Темная южная ночь, слияние двух рек, почти полная тишина, ни огонька по берегам, и только море звезд и луна отражаются в спокойном течении. Ничего, все нормально. Очень хотелось, чтобы удача нам немного подыграла, и мы бы смогли неторопливо прогуляться по окрестностям в поисках прореза. 50 на 50, не меньше, сказал профессор. В текущей ситуации такая вероятность наличия двухсторонней системы перемещения есть величина огромная. Поэтому надо, не сдаваясь и не опуская руки, искать обратный крест. Когда вернулся в рубку с легким одеялом, Нина спала уже провально. Поднявшись с мене, я первым делом указал на уютно свернувшуюся под одеялом фигурку, и вахту мы сдавали, шушукаясь, цыкая и передвигаясь на цирлах. По пути в каюту остановился на верхней палубе, глядя с высоты на ночную реку, и на мгновение во мне вспыхнуло тревожное ожидание. Вот сейчас справа от стремнины поднимутся и замигают, качаясь на слабой волне, огоньки секретного фарватера, и из бурой воды Аракары покажется обшарпанный корпус летучего голландца личной субмарины фюрера. Так прошла первая ночь в новом мире. Эльфы выглядели абсолютно свежими, они в отличие от людей еще с первыми лучами солнца оказались полностью готовы к дальнейшей работе. Не помню, когда и у кого прочитал по молодости, однако после этого перла жанр фэнтези окончательно перестал меня интересовать. Не чувствую в себе подсознательного стремления автора принизить человека и с завистью восхититься иносказочным. По завершении плотного завтрака невыспавшиеся, по-прежнему уставшие, но слегка успокоившиеся и ожившие люди прослушали на общем собрании краткий доклад Самарина о том, что на данный момент удалось выяснить. Вопросов почти не было, поскольку и выяснить, по сути, ни хрена не удалось. Нам нужно не просто выжить, товарищи, а действовать активно, всем вместе, в полную силу и с полной отдачей, заявил Самарин. Будем искать выход обратно, или прорез, как уже принято называть этот таинственный проход. Поэтому убедительно прошу в кратчайший срок справиться с переживаниями и войти в рабочий ритм. Потом все получили задания и разошлись по веслам. Задач оказалось очень много. Девчат переселяли на верхнюю палубу. Канониры на корме возились с будкой. Стюарды убирали палубы. Боцман продолжал методично приватизировать бесхозное имущество баржи. Я с пацанами с помощью аккумуляторной дрели и мотка от ожженной проволоки устанавливал на трубчатых лирах металлические экраны, закрывая ими предательскую крупную сетку, через которую легко пролетит стрела. Вскоре мальчишки уже опытно сверлили дырки и закручивали проволоку здоровенным гвоздем. Темза по-прежнему стояла возле островка, механик попросил еще час. Тут вот в чем дело. На пароходе имеется 4 ДВС. Основной дизель, маленький японский генератор-бензинник, подвесной меркурий надувного баджира и простой старинный дизелек, спертый некогда с немецкой спасательной шлюпки и хранящийся за рембой чисто на всякий случай, не выкидывать же. Вот его-то он и решил перестроить на флотский мазут, чтобы в дальнейшем использовать, как стояночный генератор. 5 найденных бочек с топливом опустили в трюм, свои же 2 чистые капитан пока тратить не решился, сберегая их под воду. Я лючок танка на профильные гайки закрутил, теперь без спецключа не свернешь. Похвастался механик в обед после доклада в стиле «Знай наших». «Бочки надо искать при случае», – озабоченно произнес Илья Александрович. «Можно будет наезжать и пополняться. Вижу, вы, Герман, имеете другое мнение». Заметил гримасу, не скроешь, это нерационально. У меня традиционно другой подход. Ну, сожжем мазут в катаниях по реке постепенно. Так есть паровая машина. Собственное дистопливо держать, как стратегический запас, не расходуя. Бензин для лодки, добудем. Я бы создал тут нормальную заправку или нефтебазу, разнес бы по рекам и весим рекламу и продавал бы топливо направо и налево, за очень и очень дорого, обменивая на местные ценности и, особо, на нужную информацию. Жаль, что не можем организовать филиал с охраной. И вообще опираться только на уже найденное. Конечно же, можно, но разумней будет сосредоточить усилия на сборе других ресурсов, которые здесь просто обязаны быть. Имея в распоряжении такое конкурентное преимущество, как пароход, возможно осуществлять целевые поиски, фиксировать и группировать эти ресурсы и в кратчайшее время занять доминирующее место на рынке. А он, при условии нахождения на планете и других людей, непременно есть в том или ином виде. «Ништяки искать», — подсказал боцман. «Ага, ништяки, мой племянник именно так и говорит», — поддакнул Владимир. «Чувствуется подход коммерсанта», — восхитился Самарин, а вот механик от таких речей выронил поднятую было сумку с ключами. «Ништяки, что-то в этом есть, не знаю. А какая информация имеется в виду? Известное дело, какая?» Спокойно молвил я. Информация о прорезе. Наверняка кто-то ищет, причем давно, а кое-кто уже многое знает и понял. Если есть люди, подправил меня капитан. Если есть люди, второй раз акцентировал я. Но мы ведь верим, не так ли? На взгорке левого берега стрелки, сразу за границей произрастания группы раскидистых деревьев, на тропической поляне разноцветными пятнами красовались ковры каких-то цветов. Очень красиво, интересно. Змей там много. Полосатеньких таких. Утреннее солнце искорками играло в изумрудном ковре джунглей, причудливо ломая свои лучи, а над ними кружили инопланетные пташки, на вид, кстати, вполне земные. Вдоль левого берега над водой низко прошла четверка больших жирных уток или даже гусей, вслед за ней пролетела еще одна стайка. Учитывая, насколько они на реке непуганные, бить их не составит труда. Час назад Сашка заметил по левому борту группу медленно проплывающих вдоль островка кайманов. Их с аллигатором не спутаешь, сразу видно по тупой и короткой морде. Присмыкающиеся выглядели довольно мелко и страха не вызывали, я сам видел, как некие умельцы руками таких ловят. Тут же созвали народ, и шкипер, передав желающим 2 переходящих из рук в руки бинокля, с удовольствием характеризовал местную фауну, специально подшучивая, чтобы у наблюдателей пропадал страх, не так уж, мол, все и сурово. Крупных экземпляров пока не заметили. Мне же Самарин сказал, главное, Герман, чтобы не было всяческих динозавров, с остальными авось справимся, вот в чем надо убедиться перво-наперво. По результатам и будем подпрыгивать, от страха или от радости. Потом на холме у стрелки я засветил стадо диких свиней, гуляющих среди цветастых ковров. Они были прекрасны, полосаты, как зебры, и почти в тех же цветах. Но это именно свиньи, и удержаться на месте я уже не мог. Парадокс, именно после лицезрения кайманов люди успокоились, динозавров пока не видно. Живность необычна, но весьма похожа на земную, особенно утка-гуси. И правильно, при всей своей нелюбви к джунглям, сельвам и всем прочим пампасам я хорошо знаю, что жить там можно порой весьма и весьма неплохо, что и наблюдается в том же земном Манаусе. Тревожная ночь уже не вспоминалась, вот что значит живительный дневной свет. Мы с боцманом быстро подкачали и спустили на воду баджир. Шкипер добытчиков перекрестил на всякий случай и, внутренне явно завидуя, решил тоже включиться в добычу ресурса, достал кондовый советский спиннинг с инерционной катушкой. Я ни за что не решусь на заброс такой снастью, борода обеспечена. Вытянучего, пока охотитесь, посмотрим, что тут за пилитка водится. Охотгруппа с двумя стволами медленно, чтобы не поднимать лишнего шума, направилась на выход из Аракары, огибая стрелку. А ведь с большой воды баржу не видно, мыс закрывает. На огромной реке Маме тоже было тихо, лента шириной километров 3 несла свои воды с умеренной скоростью, пожалуй, чуть меньшей, чем на Енисее. Свиньи никуда не ушли. 4 зверюги рекордных размеров спокойно жрали траву, с пригорка снисходительно поглядывая на подплывающую лодку. А клыки-то какие? Саблезубые свиньи. Судя по всему, ружья они видят впервые, не дернулись. Секач не нужен, вслух решил я и перевел прицел на тушу поменьше. Зауэр радостно отработал, торопливо дернул затвор, но все равно не успел на второй выстрел. Все остальное стадо, даже не понимая, почему рухнула соседка, тупо сделала 3 шага назад и скрылась в высокой траве. Проклятье! Не умею я быстро на болте. Хотел же, когда выбирал, взять себе 303-й зауэровский полуавтомат, да друзья отговорили, мол, если хочешь научиться метко стрелять, бери именно болтовую винтовку. Взял. А мне не нужно очень метко, мне сейчас нужно очень много. Едоков сколько имеем. Придется ходить на корму и тренироваться в перезарядке и прицеливании. Свежее мясо, свинина, миллиметров. В воздухе над холмом с присвистом зашуршали крылья низкопроходящих птиц. Лететь. Сорвавшимся голосом пискнул боцман. Стая крупных утей, вспугнутая моим выстрелом, поднялась в воздух, прорываясь к большой воде прямо над нами. Бах, бах. Миша дал первый почти над лодкой, а второй уже вдогон. Бах. Этот патрон зря сжег, не доставал, видно было. 4 штуки. И краткое ха-ха. Пошла жара. Плюнув на лежавшую неподвижно свинью. Ай, молодца, первым выстрелом по месту попал, без добора. Мы развернулись и пошли подхватывать медленно плывущую по течению пернатую добычу. Может, это все-таки гуси, а? Неуверенно предположил боцман, двумя руками удерживая повыше очередную тушу килограммов 6, типа пусть стечет, меньше воды натечет в лодку. Наивно это, впереди погрузка свиньи, а там, пусть уж будут утками, в надежде, что местные гуси еще больше порадуют камбуз своими размерами и количеством мяса. Забрав эту добычу, вернулись за береговой. Как можно было предположить, свинарник благоразумно свалил. Хорошо ты ей, Герман, башку развалил, крепкий патрон. Так и не хотел в корпус, кто ее анатомию знает. Влупишь по такой наобум, потом все мясо будет в желчи и дерьме. Посмотрим сначала. Знаете, я, пожалуй, года 2 так не упахивался, как с этой полосатой свиньей. Килограммов 150 живого веса тащили через густые заросли и какие-то коряги, принесенные рекой в высокий паводок, матерясь при этом так, что поблизости вся листва скатывалась в трубочки. Может, здесь бутер вывалим? Предложил я метров через 10, без особого интереса разглядывая полоски на шкуре. Темно-коричневые и цвета слоновой кости. Полегче будет, башку можно отсечь, копыта, нам, такого, не простят, тяжело дыша, предупредил боцман, уставший ничуть не меньше моего. Веревку, сука, взять забыл. Плохо, когда торопишься. Не простят, он прав. Изучать будут. На Темзе уже сформировалось что-то типа научной группы, куда вошли профессор, Нина и Крейвитша. У всех троих в ноутбуке закачаны кучи справочного материала по профилю. И не только. У меня тоже баз предостаточно, но, боюсь, в ближайшие лет 100 они тут не понадобятся. Хотя как знать, да и Аля, убьет, что ты, продолжил Миша, из кишок колбас накрутит, ливер пустит на паштеты. Механик за шкуру зацепится, сразу вспомнит, что его баптист когда-то с корняком подрабатывал. Головизна, опять же, уши копченые, холодец. Короче, не вариант, придется тащить. Без окраски, размеров и клыков, свинья и свинья, пятак знакомый до слез. Интересно, какие же тут винни-пухи? Звать по рации подмогу с веревкой не кошернилось. Сами доперли и закинули тушу в баджир, один хрен потом отмывать. Пыша-ша-ша, ах, от группа, вы как? Раздался из моей моторолы голос капитана. Взяли одну красавицу, еле закинули, и четырех уток. Едем. Ну, с почином. Я тоже побаловался удачно. Посмотрите. Тушу на борт втаскивали с большим интересом и радостью, а мы с боцманом как бы устало стояли у лейров и снисходительно поглядывали на остальных гражданских, скупо рассказывая слушателям, как трудно записным охотникам бить столь свирепую и смышленую дичь. Альфия уже была тут как тут, сноровисто командовала девчатами протазы, ведра с водой, разделочные ножи, подвесной крюк, большую клеенку и кучу тряпок, прямо на корме собирается разделывать, сама. «Все мясо испортите», — заявила она сразу. «Не помню случая, чтобы охотники все строго по ГОСТу разобрали, а это порционность. Вот мальчишки пусть помогут, поучатся, скоро пригодится». Рыбина, которую выловил капитан, более всего походила на огромного карпа. Особой экзотики в облике не наблюдалось, разве что яркая окраска резала глаз, и очень крупная чешуя с перламутровым отливом вызывала ассоциацию с чем-то океанским. Не кистеперая, первым делом опытно заявил боцман. «Знаток реликтовых пород, смотрю, а она не ядовитая», — спросил я, уважительно глядя на полупудовый трофей. «Так вот же», — смутился шкипер. «Хороший вопрос. Механик предложил баптисту дать попробовать, того ничто не берет, а для страховки — водочку внутря. Чистоты эксперимента не будет», — резонно возразил боцман с ниспадающей авторитетностью в голосе. «Под спир многие ядовитые темы прокатит. Эка хитрость. Ну, на основные яды мы с Ниной, я думаю, проверить сможем», — заявил профессор, — «а там видно будет. Запах, кстати, вполне нормальный». На том и порешив, все разошлись. Я же направился на корму, где начиналась разделка, и успел к самому интересному. Повариха, убрав дыхалку и бутер, уже вскрыла грудину и теперь через разрез аккуратно сливала кровь в большой таз. Мальчишки стояли рядом, все в бурых пятнах, с ножиками и бледным видом. «Вот хорошо, что вы подошли», — обрадовалась Аля. «Помогите на крюк поднять, обваливать начнем». Всем кагалам подняли и закрепили тушу. «Бардак какой-то», — тихо шепнул Леха, стоя за спиной. «Бойню устроили рядом с боевым постом. Куда это годится? Быстро они тут повзрослеют, быстро. А негде. Не на верхнюю же палубу тянуть», — пояснил я так же тихо. Тем временем Альфия с каким-то азартным огоньком посмотрела на притихший мужской коллектив, спокойно отрезала тонкий пласт мяса и сунула в рот. Третий пацаненок, имени которого я еще не знал, кинулся к борту, перевешиваясь через ограждение. А я только хотел спросить про пригодность дичины к употреблению. «Вкусно», — резюмировала она уверенно с набитым ртом. «Что вы так смотрите? Отличное здоровое парное мясо, я сразу по запаху поняла. Все, идите, Герман, по своим делам, не мешайте мальчикам. Итак, детишки-шалунишки, смотрите, вот и еще один педагог появился, и эти уроки станут очень востребованными». Чувствуя себя полным гадом и стукачом, я заглянул к Нине и сообщил, что повариха уже пожирает свинью, без прокрутки и маринада, живаком. К моему удивлению, доктор ни капли не удивилась. «Ничего не могу с ней поделать, у меня ведь комплекты есть для проверки на трихинеллез и прочее. Мужики наши частенько какую-нибудь дичь бьют на берегу, и каждый раз вот так. В начале сезона кусок сырой медвежатины отведала, представляете? И ведь никогда не ошибается, а порой сразу говорит, что мясо плохое, по виду и запаху. Ладно, сейчас пойду, вы уж меня не выдавайте», — взмолился я, — «а то отравит за ужином до поноса. Вы все сделали правильно», — строго сказала врачиха. «Не бойтесь, не выдам, сама сейчас признается». И она неожиданно подмигнула настолько игриво, что я забыл, куда собирался идти дальше. Отошла Темза легко, споро, с откровенной радостью, хотя механик долго глядел на ржавую любимицу с грустью. Украли все, что могли, добыли всех, кого увидели, кроме кайманов, но они пока не в приоритете. Вода в большой реке без названия была несравненно чище, чем в Аракаре. Какое-то время бурая лента, получившая свой цвет из-за биологических остатков, которые приток собирает после дождей, текла, не смешиваясь с водой великой, судя по всему, артерии. В этих соседствующих экосистемах разный грунт, разные растительные и животные миры. Километров через 10 дождевой лес начал уступать место более разнообразным и более радующим глаз ландшафтам. Появились обширные поляны на береговых террасах, лес теперь стоял не сплошной стеной, а с разрывами, берег повыше и явно по суше. Пароход пока держался левого берега, шел медленно, капитан привыкал к новой водной обстановке. Люди отдыхали, да не все. Матросы надраивали, или как это у них называется, судовую шлюпку. Они, оказывается, рассыхаются, эти шлюпки, причем любые, даже пластмассовые. Трескается и поднимается неаккуратно положенная краска, всякая мелочь. Деревянные же надо не менее одного раза в год циклевать, удаляя старую краску, шпаклевать стыки между досками обшивки, а далее весь прочий автосервис. Рихтовать, красить, крыть лаком. Вполне нормальная, на мой взгляд, шлюпка, по мнению капитана, в тропических условиях срочно нуждалась в дополнительной окраске. Версию, где работу для подчиненных всегда найти можно, а иногда, чтобы кадровый состав не мучился от безделья, нужно непременно, я отверг сразу. Некогда бездельничать, значит, действительно надо. Гор по берегам не видно, они остались за кормой, на условном севере. Мимо проплывала неведомая страна, широкая равнина с огромной рекой, необъятная дикая глушь. Здесь есть пустынные, бескрайние пастбища, таинственные горы и притаившиеся в дебрях реки. Но никаких следов человеческого присутствия. Капитан, явив миру очередной раритет, достал из узкого шкафа латунную бронзовую трубу, длинную, как была у Паганеля. Смотреть через нее лучше всего с опоры, он показал. А я-то думал, для чего на обоих крыльях мостика вмонтированы U-образные вилки на штырях. Ставишь, регулируешь вилку по высоте и комфортно разглядываешь дальние дали с адским увеличением, почти без дрожания. В рубке я обучался искусству рулевого. Краткие курсы, вести мне все равно пока не доверит. Чем доводилось управлять? Самые крупные, катер КС-100. А как? Тогда считай, что полдела сделано. Удивился и обрадовался Самарин. Ну-ка, Семен, уступи ему пульт. Значит, Герман, вы понимаете, что на первом этапе самое главное – это оценка и учет степени инерции судна. У каждого она своя. Вы меняете направление, но пароход реагирует с запозданием, начиная поворот с задержкой, так же, как выход из него. Прочувствовал в свое время. Тогда работайте. Как он находит безопасный судовой ход? По графику эхолота, по характеру течения и поверхности воды, по изгибам русла, расположению островов, мысов и кос. Тяжелейшее дело, неподъемная наука, не представляю, чтобы я когда-нибудь сумел проделывать такое хоть в малой степени. Ничего-ничего, все придет. Мягко подбадривал меня капитан. Расслабьтесь только, иначе быстро устанете. Сначала на джойстике, чисто для понимания процесса, а потом перейдем на штурвал. Вот там точно взмокните. Проходя мимо рощи высоких деревьев с раскидистыми кронами, матросы заметили на берегу стадо небольших антилоп черного цвета с длиннющими витыми рогами, направленными при наклоне головы вперед, как бывает у единорога. Опасное оружие, на вид вполне съедобные. Клоны, как две капли воды, похожи друг на друга. Парнокопытные, если их анатомия аналогична земной, паслись прямо на прибрежном лугу, телята группами бегали рядом с самками, а несколько самцов со стороны реки следили за порядком, оперативно возвращая наиболее резвых поскакунчиков обратно. Наверное, с другой тоже караул стоит. Особенно выделялся крепкий самец с тремя белыми овалами на боку, которые буквально горели на ярком солнце.